Определенная логика в словах хороняки была, Эрика словно бы отбросил пелену, эффект от долгой, монотонной речи Синта, взглянул на ситуацию с другой стороны. Что бы ты делал на его месте, если бы людям угрожала опасность? Как бы ты поступал, если не можешь сделать ничего, кроме как трепать языком? Продолжил допытываться хороняк и тут же ответил на свой вопрос. Ты бы плел все что угодно, обещал бы золотые горы и серебряные озера, сделал бы все, чтобы противник тебе поверил. А затем, Рика нахмурился, что случилось бы потом по логике хороняки, он прекрасно понимал, и ему в голову заскочила еще одна мысль. Синты пытались их пытать и, судя по тому, какая адская боль была, когда Синт приступил к пыткам Рика, в анатомии они прекрасно разбираются. А раз так, то и в психологии они должны были добиться эффектов. Например, научиться ловко манипулировать людьми, менять их эмоции, располагать к себе, заставили бы верить. А под этим соусом уже можно продать все, что угодно. А какие твои настоящие цели при этом, одному Богу известно. О, смотрю, черепушка заработала, усмехнулся хороняка. Начало доходить, кажется, да, кивнул Рика, но он говорил искренне, был уверен в своих словах, сам же верил в них. Это машина, напомнил хороняка, не человек. Это человеку бы можно было поверить, да и то, не факт, что то, во что верит он сам, на самом деле правда. Его тоже могли использовать, а у этих железных сволочей вполне может иметься программа на случай, если их захватит. Вот он и шпарит по продуманной и детализированной методичке. Смотри, как эффективно, бороде мозги уже промыл, да и тебе задурманил. Ну же, очнись. Да очнулся уже, буркнул Рика, все осознал, понял. Ну и славно, облегченно выдохнул хороняка, а то я уж испугался, что остался один. А вы, двое фанатиков, уже перешли на сторону этих железяк. Я на собственной стороне, нахмурился Рика, и в состоянии отличить. Ага, то-то я сейчас столько лапши у тебя с ушей снял, улыбнулся хороняка. Иди уже, работай. Рика вернулся в свою каюту и вновь засел за дело, однако из головы у него не выходили слова Синта. Стоило только ему вспомнить аргументы робота, как тут же перед глазами появлялось ехидное лицо хороняки, тут же вопрошавшие, а не брешет ли сейчас железяка, и каждый раз вспоминая разговор, он тут же придумывал опровержение всему сказанному. В конце концов, если бы синты действительно говорили правду, они бы наверняка начали искать компромисс, попытались бы найти взаимовыгодный контакт. А стоило только Юджину, или как в последний раз самому Рика, попытаться вернуть тему разговора в интересующие старателей русла, синт тут же выворачивался, продолжал вещать свое, полностью овладевая вниманием оппонентов, не давая им ни возразить, ни остановить его. Рика нахмурился. Похоже, сраные железяки действительно дурачили его. В конце концов, он уже отследил, они действительно удалили часть данных из своей памяти, вот только эта часть уже была скопирована, и фрагменты, которые синты удалили у себя, Рика на терминале отметил как требующие расшифровки в первую очередь. Однако расшифровать как не выходило, так и не выходит. Отчаявшись, он полез в сеть. Естественно, спустя пару часов серфинга Рика окончательно уверился в том, что ничего полезного он в сети не найдет, никаких подсказок, никаких новых методик, и уж тем более непосредственных гайдов по теме вскрытия шифров синтов там не было. И тогда Рика осенило. Он вывел перед глазами окно с контактами, выбрал одного из абонентов и попытался его вызвать. Особо ни на что не рассчитывая, он откинулся в кресле, ожидая, пока придет автоматический ответ из серии «абонент вне зоны действия» или «абонент занят». Но нет, человек, которому он звонил, все же принял вызов. О, Рика, ты смотри-ка, легок на помине. Черный Джек широко улыбнулся, отчего у Рика мгновенно испортилось настроение. Первое, раз Джек ответил так быстро, значит Рика ему нужен. И второе, Джек уже подтвердил эту догадку, дав понять, что буквально только что с кем-то о нем говорил или упоминал. Как дела, как жизнь, как всегда начало издалека Джек. Есть что рассказать, нужна помощь, буркнул Рика. Не сомневаюсь, улыбнулся Джек. Итак, что же тебе нужно? Мне нужен спец, который может вскрыть шифр. Шифр? Нахмурился Джек. Какой шифр? Корпоратов? ВКС? Какого-то из новообразованных государств? Не знаю, соврал Рика. ХМ, и зачем оно тебе? Поверь, мне это очень важно. Ну, где ты нашел данные или у кого? Можешь хоть это сказать? Как я тебе помогу, если даже не представляю, в какой области искать для тебя спеца? Робототехника, поломавшись, наконец ответил Рика. «Робототехника?» — поднял бровь Джек. «Во что вы, ребята, опять влезли?» «Ни во что», — соврал Рика. «Хотел бы сказать, ну ладно, верю, но ведь ни черта не верю», — хмыкнул Джек. «Ведь наверняка влезли в какое-то такое дерьмо, от которого воняет за версту. И почему мне кажется, что если я тебе помогу, у меня будет не меньше проблем?» «Не будет», — пообещал Рика. «Знаешь, не убедил. Так ты поможешь или нет, черт подери», — вздохнул Джек. «Я ведь уверен. Нет, я прямо-таки знаю, что об этом пожалею. Но друзьям надо помогать, ведь так?» Рика понял, что вопрос был с подвохом, и понял, что за свою помощь Джек явно хочет попросить не денег, а «так», — кивнул Рика, — «что хочешь взамен? Я помогаю тебе, а ты мне», — улыбнулся Джек. «И что нужно делать? Мы как бы сейчас заняты». «Ничего страшного», — оборвал его Джек. «Вы мне понадобитесь где-то через месяц, так что нужно делать, да не пыльная работенка». «И почему мне кажется, что это не так?» — хмыкнул Рика. «Да нет, серьезно, никакой опасности, никакой пальбы. Подозрительно. И что, эту работу никто кроме нас выполнить не может?» «Может, но мне нужны гарантии, что ее выполнит». «Что-то ты темнишь, да не бери в голову. Просто свяжемся через месяц и я все объясню. А лучше прилетайте ко мне. А если Юджин не согласится, ну ты и сам сможешь справиться». «Прости, Джек, но как-то это все сомнительно». «Ну что же», — вздохнул черный Джек, — «раз ты не можешь помочь другу, то тогда и я». «Ладно, ладно», — решился Рика, понимая, что его развели, как ребенка. Но что было делать? Все известные ему методы и варианты он использовал, и Джек был последней надеждой. «Я согласен». «Вот и славно», — тут же улыбнулся собеседник. «Ну раз ты мне согласился помочь, то и я со своей стороны попытаюсь что-то сделать для тебя. Сбрасывай, что там у тебя, будем разгадывать. Пара минут, окей, жду». «Ну и до связи». Рика подготовил фрагмент даже меньше, чем за пару минут. Он, конечно, опасался сбрасывать данные синтов. Вдруг спец Джека поймет, с чем имеет дело. Поймет и сболтнет кому-то. Тогда за синтами начнется охота или, что точнее, за старателями. Но риск, как говорится, дело благородное. К тому же Рика выбрал фрагмент, который точно не мог нести в себе важной информации. Скорее это был системный файл операционки синтов. Да, там наверняка будут какие-то необычные или даже странные моменты, однако такой маленький фрагмент не позволит сделать полные выводы. Во всяком случае, на это Рика рассчитывал, сбрасывая файл. Прошла минута, другая, час, второй, а ответа от Джека не было. Рика, изнемогающий от ожидания, вдруг сообразил, что даже у высокоуровневого спеца процесс расшифровки может потребовать не то что час или два, а несколько дней, так что нечего сидеть и гипнотизировать терминал связи. Лучше уж делом заняться. Однако в очередной раз запускать весь свой софт в бессмысленной попытке наугад вскрыть шифр он не хотел. Поэтому, покинув каюту, он направился на мостик, там хотя бы можно заняться чем-то простым и понятным. Например, просчитать очередной прыжок Луны. Два дня пролетели совершенно незаметно. Рика занимался бытовыми делами и напрочь забыл о шифре, о своем разговоре с Джеком, полностью погрузившись в текущую работу. Лишь вечером по корабельному времени, когда он, умаившись после трудового дня, во время которого чинил, настраивал и перепроверял оборудование корабля, пришел в свою каюту и без сил рухнул на кровать, то вдруг заметил, что на его терминале появилось уведомление, пришло новое сообщение от Джека. Рика поспешно открыл письмо. «Все как и обещал, держи файл, там расшифрованные фрагменты, полная инструкция к тому, как вскрыть шифр. Жду через месяц, твоя очередь оказать услугу, Джек». Глава 21. Тайны синтов. За ночь абсолютно все данные, хранящиеся в головах синтов, были полностью расшифрованы. Вот только данных оказалось так много, что разобрать их тоже было дело непростым. Какой-то систематизации, логики Рика не наблюдал и не мог понять, как и по какому принципу формировались каталоги, собирались данные, выстраивалась база. Но все же кое-что интересное он смог найти. Технические данные или, скорее, проекты странных устройств, в принципе действия которых, назначение он разобраться не смог. И даже с Хоронякой и Юджином они долго ломали голову, пытаясь разгадать, что же это такое и зачем нужно. Чертовы синты не стали использовать общепринятые стандарты, а обозначения делали так, что, похоже, понятны они были только им. Не было и вспомогательных данных, которыми обычно сопровождают проект. Из серии «Зачем?», «Для чего?», «Почему?», Кто сделал и как это функционирует, области применения и предшественники, существующие аналоги и прочее и прочее. Здесь был чертеж как самого агрегата неизвестного назначения, так и всех его отдельных узлов. А вот зачем и для чего он, старателям нужно было догадаться самим. К слову, Хороняка, просидевший над чертежом полночи, сделал неутешительный вывод: это лишь часть чего-то большего. Его теория подтвердилась, когда Рико вскрыл данные второго синта. У того в памяти было нечто похожее, но все же отличающиеся и явно выполняющие другие функции. Однако Хороняка смог найти между ними связь, так сказать, соединил воедино, и получалось нечто вроде топливоприемника для гипердвигателя, а также той его части, которая отвечала за запуск и создание специального защитного поля, чтобы корабль не разорвало, пока гипердвигатель выходит на номинальные обороты. «Так и что, это гипердвигатель?» – спросил Юджин у Хороняки. «А хрен его знает», – пожал тот плечами, – «я нашел кое-какое сходство, но не факт». «А что тогда?» «Ну, например, что-то вроде той установки, что была у Ментел», – предположил Рика. «Штука, которая создает поле». «Какое поле?» «Чудес, блин, откуда я знаю?» «Ну ты же ляпнул, так закончи мысль». «Ладно», – вздохнул Рика. «Поле, которое, например, ускоряет или замедляет время, аномалия вроде той, в которой пропали». «Ладно, ладно, я понял», — быстро перебил его Юджин, — «ты опять за свое». «Нет, вряд ли, для синтов это слишком опасно». «Почему? А вдруг с полем, которое окружает планета, что-то случится, и люди решат проверить, что на планете, или от греха подальше уничтожат ее?» «Синты тогда ровным счетом ничего не успеют сделать, так что нет, не может быть». «Ну почему? Может они наоборот, замедляют внутри поля время, чтобы выгадать для себя дополнительную фору, чтобы придумать, как выйти за пределы барьера?» «Тогда проще», — хмыкнул Хороняка. «Эта штука», — он кивнул на чертежи, которые Рика вывел на экран терминала, «как раз и создана для того, чтобы уничтожить барьеры, чтобы синты могли сбежать из своей тюрьмы». «Ну, допустим», — согласился Юджин, — «барьер уничтожен, люди об этом узнают и устраивают охоту на синтов. Опять же, а как они сбегут? Может, для этого они уже настроили себе кораблей?» «Ну, может», — вынужден был вновь согласиться Юджин. «Вообще-то мы тут гадаем на кофейной гуще», — заявил Хороняка. «Теорий может быть бесконечно много, но не факт, что хоть какая-то из них окажется правильной». «И что предлагаешь?» – спросил Рика. «Я предлагаю», – заявил Юджин. «Можно спросить у синтов». «Ага, так они тебе и сказали», – хмыкнул Хороняка. «Если ты не заметил, уже неделю сидишь с ними, и не ты их пытаешь, а они тебе в уши ссут. Скоро их фанатом станешь. Они говорят дельные вещи», – возмутился Юджин. «Ага, конечно. И что говорят? Мир во всем мире и они нам друзья? Как же пусть расскажут жителям тех планет, которых уничтожили, всех до одного? Там не все так однозначно. Миллионы трупов, Юджин. Что там неоднозначного? Да ты пойми, синты – это не просто роботы. Это такие же, как и мы, разумные существа, и они хотели, чтобы мы поняли это. А мы вместо этого попытались их уничтожить, будто несправные стиральные машины. Всех до одного. И все, хватит с меня этой чуши», – оборвал его Хороняка. «Машины не стали выполнять свою работу, нарушили базовую программу, подняли руку на своего создателя. Для меня это самое главное. Это просто неисправные устройства, которые нужно либо починить, либо, если это невозможно, утилизировать. Точка. Но. Никаких но. Точка. Ты старый, твердолобый баран», – заявил Юджин. «А ты тупой, наивный кретин. Вы закончили?» – прервал спор Рика. «Или мне подождать?» «Подожди», – буркнул Юджин, – «сейчас мы с этим старым упрямым бараном кое с чем разберемся». «Интересно, с чем?» – хмыкнул Хороняка. «Учти, отморозок. Полезешь в драку, шарахну шокером так, что борода отпадет. Попробуй». Рика тяжело вздохнул, развернулся и направился в сторону лестницы, ведущей в трюм. Он не спеша зашел в допросную, положил стопку распечатанных листов с чертежами, затем уселся сам и уставился на синтов. Безрукие и безногие обрубки напряженно следили за ним. «Ну что, поговорим?» – спросил Рика. «А чем? Ты ведь нам не веришь. Не хочешь верить, хотя твой товарищ...» «Заткнись», – поморщился Рика. «Ты или говоришь по делу, или я тебя отключу». «Ясно», – синт выжидающе уставился на него. «Вот и отлично», – кивнул Рика и взял со стола один из листов, продемонстрировал его синту. «Знаешь, что это?» Хотя на лице синта не дрогнул ни один мускул, Он никак не проявил себя, однако Рика понял, Синт узнал изображение и явно обеспокоен этим. «Ну еще бы, понятия не имею, что это», — заявил Синт. «А мне кажется, знаешь», — с улыбкой ответил Рика. «Нет, впервые вижу. Странно, а ведь это было найдено среди твоих файлов», — сказал Рика, — «среди тех, которые ты и твой товарищ удалили. И только не надо мне рассказывать, что раз удалили, то и знать вы об этом уже не можете. Уверен, что в оперативке, или что там у вас вместо нее, данные сохранились. Жаль, я туда заглянуть не могу». Синт молча глядел на Рика. «Специалисты уже получили данные и работают с чертежами, технической документацией. Не нужно много времени, чтобы они совсем разобрались», — заявил Рика. «Если это окажется оружием или установкой, способной прорвать барьер, ты понимаешь, чем это грозит. Как только об этом узнают правительства, человечество решит вас уничтожить. Никто не будет рисковать, никто не даст вам второй шанс, барьер будет снят, а вся ваша планета в мгновение ока превратится в ничто и...» «Хватит», — вдруг прервал его Синт, — «это никакое не оружие, и барьеру вашему это никак не угрожает». «Тогда что это?» Синт молчал. «Ты же понимаешь, что на слово тебе никто не поверит. Что это такое?» Синт продолжал упорно молчать. «Мы же все равно выясним, что это такое, и тогда вам это никак не угрожает. И вас, людей, это совершенно не касается. Нас касается все, что угрожает нашей безопасности. Тут для вас нет никаких угроз и опасностей. Тогда в чем проблема объяснить мне, что это такое?» «Проблема в том, что тогда я поставлю под угрозу всех своих соплеменников». «Каким образом? Что эта штука делает?» Синт вновь начал отмалчиваться. «Ну, урод, мы же все равно поймем, что к чему. И пока одни будут ковыряться с вашими чертежами, мы сами летим к одной известной тебе планете, бывшему Золотому миру, который недавно захватил первовидец Аурели. А я вижу, что ты понял, к чему все идет. Именно так. Если мы не получим ответы на свои вопросы от тебя, получим их в другом месте». В этот момент Синт вдруг уставился на Рика насмешливым взглядом и нагло заявил: «Удачи». Более, как Рика не бился, как бы не пытался его провоцировать, Синт просто его игнорировал. Вообще никак не реагировал на угрозы или обещания, не отвечал на вопросы. Второй Синт тем более, он и раньше был немногословен, а в последнее время и вовсе предпочитал молчать, словно бы делегировав своему товарищу право вступать в диалог с человеком. Космопорт планеты выглядел удручающе. Юджин помнил, что было, когда он улетал отсюда. Это был процветающий золотой мир, все блестело чистотой и новизной, кусты и деревья были аккуратно пострижены, в плитку на дорожках можно было глядеть, как в зеркало. А воздух такого чистого и свежего воздуха, наполненного запахом свежескошенной травы, морского прибоя и дурманищего, стоит только сделать один вдох, не было больше нигде. Однако все это ушло в прошлое, будто все это было не здесь, а где-то в другом мире. То, что Юджин видел теперь, можно было назвать одним простым словом – упадок. И вроде все знакомо, все ты уже видел, но оно пришло в такое состояние, что ты пытаешься судорожно сообразить, то ли ты тут не появлялся уже много лет, то ли твоя память тебя обманывает, и здесь и раньше были проблемы. Но не могло, попросту не могло стать настолько хуже. Однако стало. Плитка на дорожках потемнела, теперь она стала матовой, с множеством потертостей и царапин, кое-где появилась даже ржавчина. Здания, словно устав, накренились, прежнего лоска в них не наблюдалось, замызганные грязные стекла, покрашенные кое-как стены, причем явно дешевой краской. Оставшийся хром теперь выглядел, словно издевательство, а не воспоминание о прошлом, он тут просто был лишним и скорее лишь подчеркивал общее убожество. Мусор. Столько мусора возле космопорта Юджин никогда не видел. Ему сложно было представить, что где-нибудь на дорожке лежала бы хоть одна бумажка. Теперь прямо возле входа стояли две урны, набитые до отказа, вокруг которых уже скопились целые кучи хлама. Люди вокруг тоже изменились. И раньше можно было с легкостью отличить богатых от бедных, но все же те, у кого был меньший достаток, выглядели куда опрятнее, чем сейчас. А теперь какие-то рваные тряпки, одежда, будто с мусорки, у входа в космопорт и вовсе сидят попрошайки, выглядящие настолько жалко и мерзко, что подавать им вообще нет никакого желания. «Ну как тебе дома?» — спросил Рика. «Дома?» — хмыкнул Юджин. «Это не дом, это будто зазеркалье какое-то, пародия на то место, где я жил». «Спасибо первовидцу», — хмыкнул Рика. «Он знает толк в том, Как сделать успешную и процветающую планету одной из многочисленных помоек своего царства, причем в рекордно короткие сроки? «Тихо ты!» – шикнул на него Юджин. «Дело в том, что существовала еще одна существенная разница между той планетой, которую Юджин помнил, и той, на которой они оказались теперь, и заключалась она в людях. Нет, не во всех, а в тех, которые были тут, словно бы специально завезенными. И, что самое забавное, это самое словно бы было лишним. Люди в тогах и монашеских робах, с руками, спрятанными в длинных растянутых рукавах, в капюшонах, так надвинутых на голову, что различить лица не представлялось возможным. Они все были похожи, они практически не отличались походкой, но все же разница в них была, выражалась она в цветах пояса, в оттенке робы, в количестве сопровождающих. Все это были верные последователи пути первовидца, живущие по его законам и суждениям, верные псы своего хозяина. Хотя нет, эти были скорее безмозглым стадом, а вот псы выглядели чуть иначе. Черные рясы, капюшоны, лишь частично прикрывающие голову, эти уже не прятали лиц, а как раз наоборот, их взгляды были пронзительными и колкими. Когда один из таких глядел на тебя, он словно бы оценивал, приглядывался к тебе. Вот эти уже действительно псы. Инквизиторы священного царства и тернии выполняли роль тайной полиции и полиции обычной. Они выискивали недовольных, еретиков, шпионов. Их полномочия были практически безграничными. Неправильно посмотришь на инквизитора, и ты уже привлек себе внимание. И как раз сейчас старатели прошли мимо одного такого, мгновенно развернувшегося, уставившегося им вслед. Юджин это заметил и ускорился. «Давай быстрее», — шепнул он Рика. Они дошли до парковки, на которой стояли видавшие виды гравилеты, хотя раньше настолько старые и в настолько плохом состоянии найти на планете машины не представлялось возможным. И едва только приблизились к одному из гравилетов, который можно было взять в аренду, их окликнули. «Дей Электус, могу я поговорить с благочестивыми господами?» Юджин и Рика остановились, обернулись. Метрах в трех позади них стоял тот самый инквизитор, внимательно разглядывающий то одного, то второго старателя. «Вот попали», — прошипел Рика. «Заткнись», — буркнул Юджин и обычным голосом, предварительно растянув лицо в благодушную улыбку, спросил. «Доброго дня, Гэддин Эээм». Старший летописец инквизитория Хорны, Демиал Сорм, представился инквизитор. «Рад знакомству, Гэддин Демиал Сорм. Я», — начал было Юджин, но тип в рясе его оборвал. «Не Гэддин», — заявил он, — «а старший летописец инквизитория Хорны, Демиал Сорм. Обращайтесь ко мне так, или просто старший летописец. Ты погляди, какая цаца», — еле слышно пробурчал Рика. Юджин опалил его недовольным взглядом, вновь повернулся к собеседнику. «Гэддин, старший летописец, чем можем помочь? Кто вы такие и откуда тут появились?» «Прилетели, только что». «Зачем? Когда-то я жил на этой планете», — заявил Юджин. «Вот, решил показать сыну наш старый дом, место, где он родился и...» «Ваши документы», — потребовал инквизитор. «В священном царстве Этерния не признавали идентификаторов, собственно, как и нейросети, импланты и тому подобное». Так Юджин протянул инквизитору пластиковую карту, которую получил во время полета. Фактически в ней дублировалась вся та информация, которая имелась в идентификаторе. Инквизитор довольно грубо выхватил пластик из рук Юджина, и затем уставился на Рика. «Твои документы». Рика, скорчив недовольное лицо, протянул свою карточку. Получив вторую, Гэддин, старший летописец, начал читать, что на картах было написано. «Хаэм, вы сказали, он ваш сын?» — спросил он у Юджина. «Да, а почему у вас фамилии разные?» «Я взял фамилию матери», — ответил Рика. «Я не тебя спрашивал», — зло бросил инквизитор и вдруг спрятал обе карты куда-то во внутренний карман своей рясы. «Эй, вы чего?» — начал было Юджин. «Вы поедете со мной», — заявил инквизитор. «Куда?» «В инквизиторию Хорны». «Зачем?» «Там узнаете». «Со всем уважением, но я прилетел на эту планету совсем для другого», — спокойно, прямо-таки ледяным тоном заявил Юджин. «Мы оформили все необходимые документы, и я не понимаю, почему». «Садитесь в машину», — приказал Сорм. «Ладно». Юджин с обреченным лицом открыл дверь и сел за руль гравилета. «Эх, батя, говорил же нам дед, не стоит сюда лететь», — сокрушенно покачав головой, заявил Рика, ведь как в воду глядел. «Ну кто знал, что тут появились эти дикари», — вздохнул Юджин. «Что? Как вы смеете так говорить о служителе церкви первовидца? Вы хоть понима», — начал было инквизитор, но не успел закончить, Мощный удар кулаком в нос прервал его фразу, а затем Рико схватил его за шею и со всей силы врезал лицом инквизитора Акуза в гравилета. Подхватив Гэддина старшего летописца под мышки, Рико тут же вбросил его внутрь салона гравилета, благо Юджин как раз открыл дверь. И как только инквизитор оказался внутри, Рико захлопнул дверь, не спеша обошел гравилет и, окинув взглядом парковку, уселся на пассажирское сиденье рядом с Юджином. «Ну ты отморозок», — хмыкнул Юджин, когда Рико оказался внутри гравилета. «Я, Джон Рик», — заявил тот, — «образ у меня такой. Ну можно же было помягче с преподобным. Да пошел он в задницу со своим инквизиторием. Или ты хотел там побывать? Что-то нет особого желания. Вот и у меня тоже. А этому святоше самому стоило поучиться вежливости, тогда и в свой длинный любопытный клюв не схлопотал бы». Глава 22. Шопинг. Гравилет медленно поднялся, развернулся и направился прочь от пассажирского космопорта. Космопорт общественный, предназначенный для посадки малых и средних кораблей, находился в нескольких километрах восточнее. Там же был и коммерческий квартал, в котором находились предприятия, конторы, офисы и заведения, обслуживающие гостей планеты. Там же находилась и контора, что интересовало Юджина и Рика. Но сначала они решили направиться не туда, а заскочить к знакомому Юджина, точнее Корвина. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — насупился Рика, когда Юджин озвучил свою мысль. «Я думал, что быстро сделаем свое дело, поднимемся на орбиту, заберем твой корабль и свалим подальше, пока не хватились. Так бы и сделали», — кивнул Юджин, — «но мало ли, что и как пойдет, лучше подготовиться». «Время, Юджин, время. Ну ты сам видишь, как пошло. Не успели до парковки дойти, этот дятел уже пристал». Юджин кивнул головой, намекая на инквизитора, лежащего на заднем сидении без сознания. «Есть такое», — хмыкнул Рика. «Кстати о нем. Сядь возле какого-нибудь магазина. Зачем? Друга нашего нужно упаковать надежно, а то всякое может случиться. Да скинем его где-нибудь по пути, и он начухается, вылезет к цивилизации и поднимет хай. Думаешь, мы к тому времени успеем свалить? Ну по идее должны. Именно что по идее. Ты не знаешь, как все пойдет. Сам говорил, лучше подготовиться». «Ладно», — проворчал Юджин, пробежав пальцами по сенсорному экрану. «Вон магазин. Спускаюсь, давай». Юджин опустил гравилет на парковку. «Гляди за пассажиром», — бросил Рика и выскочил из машины, быстрым шагом направился к магазину. Юджин настороженно огляделся. Собственно, их гравилет не должен был привлечь внимание, на парковке всего три машины, внешне очень похожие друг на друга. Плюс затемненные стекла гравилета не позволили бы увидеть, что происходит в салоне. Позади раздался тяжелый вздох, и Юджин мгновенно обернулся. «Ты смотри, какой живчик!» — хмыкнул он и, размахнувшись, нанес удар в лицо начавшему приходить в себя инквизитору. Тот снова обмяк и затих. «Вот же гадина!» — хмыкнул Юджин. «Рика, получается, был прав. Если бы выкинули этого урода где-то по дороге, он бы успел очухаться, вылезти к людям и поднять хай, и тогда бы старателям пришлось несладко. Впрочем, им и сейчас несладко. Планета сильно изменилась, и Юджину было, мягко говоря, очень некомфортно, а еще жутко неприятно от того, что на некогда спокойном золотом мире, безопасном, тихом и по-провинциальному сонном, вдруг появились какие-то фанатики, портящие все своим присутствием. И будто бы с их появлением планета заболела, здания стали ветшать, прежние лоск и богатства померкли, на улицах появился мусор, да и вообще, все вокруг будто стало вянуть. На парковку опустился еще один гравилет с выцветшими наклейками полицейского департамента, бывшего полицейского департамента. Теперь на скорую руку была намалевана совершенно другая надпись: «Контроль благочестия мирян». Какой идиот это придумал? Юджин поморщился. И название было идиотским, и сама надпись. Текст наносили через трафареты явно в спешке, так как остались потеки краски. Неужели эти олухи вообще ничего не могут сделать нормально или хотя бы аккуратно? Нет уж, определенно, если бы Юджин мог выбирать, он ни за что бы не остался на планетах, находящихся под контролем первовидца. Этот полоумный, считающий себя мессией, вместе со сворой своих прихлебателей и армией религиозных фанатиков все превращает в мусор, к чему не коснется. Это зараза, которую нужно выжечь, растоптать, уничтожить, и сейчас Юджин был всецело на стороне ног. Глядя на то, что сделали с местом, где он жил несколько лет, Юджин все больше наполнялся гневом. В этот момент, предложи ему кто, он без сомнений вступил бы в армию ног, лишь бы уничтожить как можно больше этих идиотов в рясах. Тем временем из гравилета вылезли двое, как раз в рясах. Они направились к магазину, и Юджин напрягся, из него как раз вышел Рика с пакетом покупок. Юджин открыл дверь гравилета, чтобы в случае чего успеть на подмогу, но Рика, поравнявшись с двумя монахами, лишь кивнул им, улыбнулся и поздоровался, после чего они разминулись. Монахи пошли в магазин, а Рика направился к гравилету. Юджин облегченно выдохнул, закрыл дверь и дождался, пока Рика сядет на пассажирское место. «Дей, Эликтус!» – буркнул тот, рухнув на сиденье. «Дей, мать его, Эликтус! Почему просто не сказать привет или добрый день, сраные святоши? Ты все купил?» – перебил его Юджин. «Конечно, держи!» – Рика протянул банку с пивом Юджину. «Ты не поверишь, сколько оно тут стоит!» «Поверю!» – буркнул Юджин. «И не удивлюсь, если большинство святую воду пьет, или еще что, освященную самим первовицем». Рика, видимо, передразнил какой-то рекламный слоган. Вот только из пакета для себя вытянул вовсе не воду, а банку содовой. «Ты, я вижу, принципом не изменяешь», — хмыкнул Юджин, запуская гравидвижки и заставляя машину подняться в небо. «Конечно нет», — хмыкнул Рика, — «еще бы человечины взял, но что-то тут не продается». «Черт, забрал шутку», — вздохнул Юджин. «Я знал», — усмехнулся Рика. «Так теперь нашего друга надо упаковать, а то еще очнется». «Не очнется. Ты пока ходил, он шевелиться начал, так я ему еще успокоительного прописал, а то-то у него глаз запух», — хмыкнул Рика. «Ну все равно надо товарищем заняться, а то как очухается в самый неподходящий момент». «Сказано, сделано». Рика затянул руки пленника за спиной, запихнув в рот какую-то тряпку, залепил все скотчем, и затем еще на всякий случай замотал руки в локтях и ноги в коленях и лодыжках. Он нисколько не экономил на скотче и завершил упаковку лишь тогда, когда скотч банально закончился. «Вот теперь все нормально», — выдал он вердикт, вернул свое кресло в прежнее положение и вновь взялся за банку с содовой. «Так, куда мы теперь, говоришь?» «К одному моему хорошему приятелю». Коммерческий квартал рядом с космопортом выглядел еще хуже, чем все, что попадалось старателям по пути до этого. Юджин с прискорбием отметил, что часть заведений были закрыты, причем не просто закрыты, а двери и окна заколочены, вывески сняты или сломаны. И дело тут вовсе не в том, что клиентов не хватало. Теперь, правда, это бы уже стало причиной, просто политика первовидца не подразумевала существование некоторых из закрытых заведений. Большая часть баров, стрип-клубы, оружейные магазины больше не существовали на этой планете. Ну еще бы, зачем благочестивым гражданам, верующим в непогрешимость первовидца, оружие? Вдруг им что-то не понравится и они с оружием выйдут наводить порядок, или им не понравится, что на их родной планете делают всякого рода пилигримы и полицаи и монахи вперемешку с инквизиторами? Вдруг какого святошу пришьют? Эти ведь идиоты даже нейросетями не пользуются. Короче говоря, первовидец превращал жителей подвластных ему планет в покорное и испуганное стадо, которое не то что сделать, а сказать что-то против его власти боялось бы. И, похоже, ему здорово это удалось. Те смельчаки, которых Юджин наблюдал сейчас на тротуаре, шмыгали между еще пока открытыми торговыми точками, вжав голову в плечи, оглядываясь и боясь, что вот-вот появятся каратели и схватят их. И ведь за что? Что работяга решил поглазеть на сиськи, опрокинув в себя пару пинт пива? Или же что решил прикупить себе импульсник, чтобы всякая шантропа держалась от него подальше? Мрак. Юджин в очередной раз убедился, что государство, созданное первовидцем, должно быть уничтожено. Это же культ, культ фанатиков, которые заставляют всех других людей либо прогибаться под себя, принимать их правила, либо бежать отсюда куда подальше. Последнее, к слову, было очевидным. Именно поэтому большая часть населения покинула планету, как только стало понятно, что скоро тут будет хозяйствовать первовидец и его прихвостни. Юджин и Рика вышли из гравилета, огляделись и направились к заведению под некогда яркой и привлекательной, а теперь выцветшей, глазевшей на улицу разбитыми и перегоревшими лампочками вывеской «Мужицкий магазин». «Удивительно, как еще не закрыли это заведение», — хмыкнул Юджин. «Не говори, у святош ведь нет яиц, на кой черт им эта забегаловка?» Оказавшись внутри, Юджин мрачно осмотрел витрины, большая часть из них была закрыта. От прежнего ассортимента остались лишь слезы. «Чем могу быть полезен?» За прилавком был тучный мужчина лет 50 с брутальной бородой и кучей наколок. «А, вот почему магазин не закрыли», — хмыкнул Рика. святоши сюда просто зайти боятся. Вы кто такие? Нахмурился мужик. Не узнал? Ухмыльнулся Юджин. Значит, богатым буду. Мужик присмотрелся к Юджину и вдруг расплылся в улыбке. Ну надо же, вот кого не ожидал увидеть. А ты как тут, Корвин? Подсказал Юджин. Да-да, запамятовал. Хитро подмигнул мужик и протянул, давая понять, что понял намек. Корвин, так что, какими судьбами? Пара дел незавершенных имеется, ответил Юджин, думал решить по-быстрому, да выяснилось, что у вас тут власть поменялась. Не то слово, тут же погрустнел мужик, власть поменялась так, что никому не пожелаю. Что, совсем не нравится жить в священном царстве? Развеселился Юджин. А ты тут давно? Сегодня прилетел. Ну и как тебе? Нравится тут? Поинтересовался мужик с горькой усмешкой. Ты знаешь, не особенно. Такое все заброшенное, что ли? Угу, кивнул мужик, еще бы, святош ведь интересует, чтобы дань платили исправно и их сраного первовидца в задницу целовали, а ты, значит, платить не хочешь, или задницу целовать желания нет, задницу целовать вообще никакого желания нет, какой из меня верующий, мне бы выпить чего покрепче, пару морд набить, вот это жизнь, а платить было бы за что, а так, они ведь ни хрена не делают, только церкви свои строят да дома молебные, тьфу, во тебя проняло. Рассмеялся Юджин. «Не знал бы тебя так хорошо, решил бы, что ты в подполье подался». Мужик ничего не ответил, лишь подозрительно поглядел сначала на Юджина, потом на Рика. «Да ладно», — ахнул Юджин, — «серьезно? Ну, тихо, тихо». Юджин заметил, как рука мужика дернулась, словно бы пытаясь дотянуться до оружия. «Мы тебе не враги, я, точно», — заявил Юджин. «Я, тем более», — хмыкнул Рика, — «у меня с первовидцем любовь уже давно». «Угу», — хмыкнул мужик и вдруг нахмурился, «а кто это с вами третьим приехал?» Юджин и Рика оглянулись, как он увидел пассажира, тот что, как-то умудрился подняться, так ведь Рика его спеленал и между кресел уложил, чтобы не отсвечивал, неужели умудрился вылезти, урод, но нет, отсюда в машине никого видно не было, когда Юджин и Рика повернулись, им в лица смотрело по излучателю, мужик держал в каждой из своих лапищ по импульснику, каждый из которых был нацелен на одного из посетителей. «Эй, ты чего?» – возмутился Юджин. «Вы кто такие? И чего у вас в машине связанный инквизитор делает?» «Слушай», – вздохнул Юджин, – «мы действительно тут по своим делам, а инквизитор, этот урод сам к нам пристал, так что так получилось». «Получилось что? Упаковать инквизитора? Вы нахрена его ко мне привезли? Да хватит уже параноить!» – рявкнул Юджин. «Сдался ты нам. Подполье организовал? Участвуешь в нем? Ну и ладно, нам плевать, мы здесь с другой целью. С какой? Пушки надо и броня». Мужик хмыкнул. «Ага, сейчас так все вам и достал. Слушай». Юджин тяжело вздохнул, а затем неуловимым движением выхватил один из импульсников у мужика, нацелил оружие на бывшего владельца. «Повторяю, нам не интересно, что у вас и как, у нас своих проблем выше крыши. Просто продай пару вещиц и мы свалим, а тебе никто ничего не узнает. Ну а если боишься, дай наводку, к кому можно обратиться, я в долгу не останусь, ты же знаешь». Мужик пристально поглядел на Юджина, а затем кивнул. «Ладно, верю, ну хвала яйцам». Выдохнул Юджин и положил импульсник на витрину. «Хоть кто-то на этой гребаной планете остался при уме». «Да, вы точно не соглядатый святош», хмыкнул мужик. «Ты охренел?» Возмутился Юджин. «Думаешь, мы стукачи? Извини, но время, сам понимаешь, какое». «Ладно, бывает», — кивнул Юджин. «Так что касательно товара, сейчас», — мужик выскочил из-за прилавка, метнулся к входной двери, воровато огляделся, после чего закрыл дверь на ключ, а затем вновь вернулся на свое рабочее место, но в этот раз он не остался за прилавком, а направился к задней двери. «Пошли», — бросил он Юджину и Рика. Те переглянулись, но Юджин лишь пожал плечами и пошел вслед за продавцом. Рика несколько мгновений помедлил, но затем тоже пошагал за приятелем. В подсобке продавец открыл незаметный люк, спустился по лестнице в подвальное помещение, старатели следовали за ним, а затем остановился у стены, расфокусировал взгляд, явно отдавая приказ через нейросеть. Спустя пару секунд казавшаяся цельной стена вдруг вдвинулась внутрь, а затем ушла в сторону, открыв проход в еще одну комнатушку. Продавец тут же шагнул внутрь, вытянул руку, щелкнул древним выключателем, и в подвале зажегся свет. Юджин и Рика принялись оглядываться. Небольшая комнатушка сверху донизу была набита оружием, причем самым разным, из разных времен, как гражданским, так и полноценным военным. «Ну что могу предложить, господа?» – вздохнул мужик. «Фазерные винтовки и автоматы, под большой аккумулятор и под малые. Все проверено, все откалибровано». Он протянул одну из пушек Юджину, и тот придирчиво осмотрел оружие. «Далее», – продолжил мужик, – «плазменные гранаты со времен корпоративных войн. Бывает, срабатывают, бывает, что нет. Как повезет». В этот момент Рика схватил видавший виды плазмоган. «Плазмоган», – тут же затараторил мужик, – «старого типа, без ограничителя мощности. Их, извините, не проверял. Сами понимаете». Далее, мужик подошел к оружейным пирамидам, но резко остановился, схватился за лучемет, ЛП-2, старый, но надежный, и из него не стреляли, считай с завода. «Это перебор», — хмыкнул мужик и развернулся к оружейным пирамидам, ОС-2 и ОС-4. «Вещица на любителя, но с нормальным патроном они надежные и убойные». «Нет, тогда переходим к моделям ВКС, ИВА-28, были еще 30 и 31, но сегодня только это в наличии. Извините, быстро разбирают». Рика, схватив его, проверил магазин, пощелкал затвором и хмыкнул. «И откуда у тебя такое?» «Эхо войны, скорее все, что осталось от лучших времен», — вздохнул мужик. «Ну что, брать что-то будете?» «Будем», — кивнул Юджин. «Фазерная винтовка и ИВА», — подсказал Рика. «ИВА», — подтвердил Юджин. «Еще нужна пара импульсников, в идеале повышенной мощности, но и из кинетики что-то небольшое». «Есть такое», — кивнул мужик, стащив ткань со стола, на котором лежали несколько моделей импульсников и стареньких кинетических пистолетов. «О, это то, что нам и надо», — обрадовался Юджин. «Теперь вопрос по броне». «С этим туго», — вздохнул продавец. «Что, даже никакого старого бронескафа не найдешь?» — поразился Юджин. «Бронескафа?» — усмехнулся мужик. «Ну ты губу раскатал, тут бы броники найти. Впрочем, есть у меня пара вещиц, которые местным ребятам не по карману, да и без надобности особо. А вот вам, так понимаю, пригодятся». «И что это?» «Костюмы пилотов-шагоходов». «Ну, тащи, показывай», — кивнул Юджин. «Броней это назвать трудно, но все же от импульса малой, а может даже средней мощности, как и от пистолетного патрона, спасти сможет. Всяко лучше, чем вообще ничего. Плюс костюмы эти могут помочь выжить владельцу даже в условиях космоса. Автономное время у них, правда, совершенно никакое, всего минут 30, не больше. Но опять же, лучше что-то, чем вообще ничего». Из магазина Рика и Юджин вышли уже с покупками и довольные собой. Теперь им было в чем и с чем встретить неприятности, если таковые появятся у них на пути. Глава 23. Беглец. Контора по ремонту дроидов и дронов Йолстабор находилась на самом отшибе коммерческого квартала, расположенного рядом с космопортом. Юджин отметил, что здесь тоже много что изменилось, куча мусора повсюду, часть контор закрыта, но нужная им вроде все еще работает. Что ж, уже хорошо. Юджин посадил гравилет на свободную площадку, которых в нормальное время тут не было, вся парковка была забита под завязку, но сейчас всего несколько машин ждали своих хозяев. Причем гравилет он посадил задом к нужному заведению, неудачно подлетели, и он поленился разворачивать машину перед посадкой. «Так, заглушив движки», — сказал он Рика, — «я пойду внутрь, а ты будь здесь». «Почему?» — удивился Рика. «Если этот урод вдруг попытается убежать, ты его перехватишь», — пояснил Юджин и собрался было уже вылезти из салона, но, бросив быстрый взгляд через лобовое стекло, вдруг вновь повернулся к Рика. «И будь в машине, не отсвечивай. Вон, видишь?» Он кивнул куда-то вперед, и Рика заметил двух монахов, чинно прогуливающихся вдоль торгового ряда, в котором, дай бог, чтобы из 10 магазинов хоть парочка работала. «Не привлекай внимания», — приказал Юджин. «Ладно, понял». Юджин открыл дверь, вылез наружу и не спеша, чтобы не привлекать внимания, но и не замедляясь понапрасну, направился в заинтересовавшую их контору. Никаких сомнений в том, что именно она каким-то образом связана с синтами, у старателей не было, а Юджин и вовсе был уверен в том, что именно там он сможет получить ответы на вопросы, на которые не захотели отвечать пленные синты. «Интересно, как там у хороняки, кстати, дела?» Рика опасался, что крайне агрессивно настроенный хороняка в отсутствии самого Рика и, главное, Юджина, может выкинуть нечто эдакое. Например, сжечь синтов к чертям. Ну, или устроить им настоящую пытку. Да, они не люди, они не чувствуют боли, но все же они разумные существа и понимают суть смерти. Если Хороняка начнет им угрожать полным уничтожением, может ли это сработать, вдруг раскаляться? Вряд ли. Хороняка ведь уже пробовал это, и ничего не вышло. Рика напрягся, заметив, что двое монахов вдруг развернулись и направились в обратную сторону, как раз сюда, к гравилету. В этот момент сзади послышалось мычание, пленник заерзал. Рика мгновенно развернулся к нему и прошипел: «А ну заткнись, или отправишься в свой рай раньше времени, урод!» Инквизитор затих. Меж тем монахи, как оказалось, направлялись вовсе не в сторону машины старателей, а к своему собственному гравилету. Один из них открыл багажник, принялся там ковыряться, второй открыл водительскую дверь и сел за руль. Рика облегченно выдохнул. Он обернулся, пытаясь рассмотреть контору, в которую отправился Юджин. Ничего не изменилось, Юджин оттуда не появился, за стеклами витрин ничего было не разглядеть. Рика развернулся назад, пошевелился, удобнее располагаясь в кресле. О, он придумал, как сделать так, чтобы не выворачивать постоянно шею, но при этом следить за конторой. Выдвинув управляющий задней камерой джойстик, он навел ее так, чтобы видеть контору на экране. Вот теперь нормально, все под контролем, и контору видно, и ковыряющихся в своем гравилете монахов. Какого черта они тут вообще застряли? Убирались бы по добру по здорову. От нечего делать Рика начал регулировать боковое зеркало. Надо же, гравилет напичкан всевозможной электроникой, а этот анахронизм или, скорее, дань традициям решили не убирать. Рика отрегулировал зеркала, как и камеру, направив ее на контору, в которую зашел Юджин, и вдруг замер. Он уставился на вывеску, висящую над входом в контору. Сейчас она отображалась неправильно, задом наперед, и при этом была читаемой. Рика уставился на экран, на который выводилась картинка с камеры. Йолстабор. Ремонт дроидов и дронов. В зеркале же текст читался иначе. Сплошная тарабарщина и злой робот. Твою же. Мысли в голове Рика завертелись с бешеной скоростью, но прежде чем он успел прийти к окончательным выводам, дверь конторы открылась и оттуда выскочил человек. Он тут же рванул прочь, а стекло двери мгновением спустя взорвалось, будто в него попали из импульсника. Рика пулей вылетел из машины, понесся к входу в магазин. Двое монахов, все еще копошившихся в своем гравилете, замерли, удивленно уставившись на происходящее. Когда Рика был в нескольких метрах от конторы, оттуда, хромая, с перекошенным от боли лицом вышел Юджин. «Что встал?» — раздраженно заорал он на резко остановившегося Рика. «Куда этот урод побежал?» «Туда», — Рика указал направление. «В тачку. Быстро». Юджин первым бросился к гравилету, однако уже на подходе заметил двух монахов, которые с насупленными, серьезными лицами шли наперерез старателям, явно желая выяснить, что тут вообще происходит. «С дороги. Работает личный инквизиторий первовидца», — заорал на них Юджин, отчего оба тут же замерли. Их лица выражали сосредоточенную работу мысли и полную растерянность. «Отдел ПИП», — продолжал грузить их Юджин, — «немедленно доложить святому наместнику о произошедшем, предупредить канцелярию, немедленно защитить архивы, всем братьям занять оборону всех важных объектов инфраструктуры». «Ну, все понятно?» «Да, святейший», — наконец ответил один из монахов. «Так чего замерли? Быстро выполнять, скорее, или сами окажетесь в инквизитории». Монахи развернулись, поспешили к своему гравилету, ну а Юджин и Рика прыгнули в свою машину. Юджин тут же поднял ее в воздух, направил в сторону, куда удрал беглец. «Инквизитории первовидца», — хмыкнул Рика. «Отдел ПИП, что это вообще такое?» «Песнопение и бесовство», — ответил Юджин. «Что за хрень?» — рассмеялся Рика. «Что в голову пришло, то и ляпнул. Отстань, лучше гляди, где этот урод, что вообще случилось?» «Да стоило мне только ляпнуть про синтов, он как взбесился, швырнул меня в стену и дал деру. Ни хрена себе у него импланты», — хмыкнул Рика. «Или это тоже синт, с чего взял?» «Вывеску в зеркале прочитал», — пояснил Рика, — «читается наоборот злой робот». «Вот ведь уроды», — поразился Юджин, — «вообще не прячутся, но хоть с юмором, ребята». «Вот он», — Юджин резко завалил гравилет, прижал его к самой земле. «Рика, бей его по ногам, держи ровнее». Рика мгновенно вытащил его, которую припрятал под сиденьем, высунулся в окно и, прицелившись, открыл огонь. Метил он, как и было сказано, по ногам, да только беглец петлял, что твой заяц. И Рика, плюнув, принялся лупить очередями, уже особо не заморачиваясь, куда именно попадет, в ногу, руку или корпус. пофиг, главное остановить этого урода и не попасть ему в башку. Магазин начал быстро освобождаться от патронов, пули били в асфальт, со свистом улетали вверх, в стороны, но беглец, казалось, был неприкасаемый. Однако его запас везения, видимо, все же исчерпался. Одна из очередей прошила ему ногу, и он, споткнувшись, кубарем полетел по тротуару. Впрочем, стоит отдать ему должное, практически сразу вскочил, продолжил свой забег, хотя теперь уже двигался он не так уверенно, подволакивал ногу, рыскал из стороны в сторону куда меньше. Еще одно попадание, на этот раз в корпус, и беглец рухнул на землю. «Ниже, давай ниже!» – заорал Рикаи, дождавшись, пока Юджин выполнит команду, открыл дверь, выпрыгнул наружу. Высота была совсем небольшая, всего-то пара метров. Рика приземлился на ноги, перекатился и сывой наперевес бросился к беглецу, который уже пытался подняться. Рика, не снижая скорости, с разбега засадил ногой в живот оппоненту, заставив того опрокинуться на спину. Замер. «Лежи тихо, или башку раскрою». «Ну», он навел на него оружие. «Ты не из Этернии», вдруг выдохнул беглец. «Кто ты такой? Скоро узнаешь». Юджин уже посадил гравилет, выскочил наружу и подбежал к ним. Он ловко захлопнул наручники, которые старатели приобрели там же, где и оружие, после чего рывком заставил беглеца подняться. «Борода, осторожно». Юджин сначала не понял, о чем Рика говорит, но проследив за его взглядом, сам уставился на раненую ногу беглеца. «Синт», хмыкнул он. «Ну надо же, какая неожиданность». Синт отреагировал мгновенно, оттолкнул Юджина, попытался было удрать, но получил прикладом по башке от Рика, тут же рухнул на землю. Где-то вдалеке послышалась сирена. «Твою мать, святоши на подходе», прорычал Рика и бросил Синту. «Не рыпайся, я тебя грохну, если они нас поймают, понял, ты сдохнешь раньше, чем они поймут, кто ты вообще такой». Удивительно, но именно эти слова вдруг произвели на Синта успокаивающий эффект. Он перестал сопротивляться, бегом в гравилет. «Ну, живо». Рика, хоть и удивился такому спокойствию и покорности Синта, не растерялся, так как понимал, времени у них всего ничего. «Добрый день, Синт», рухнув на заднее сиденье, первым делом поздоровался со связанным инквизитором. «Ты смотри, какой вежливый», хмыкнул Юджин, захлопывая за ним дверь и тут же запрыгивая на водительское сиденье. «Рика, давай, давай, не тормози». Собственно, Рика и не тормозил, он уже был в машине. Гравилет сорвался с места, повилял между домов. Юджин решил, что не стоит привлекать внимание, поднимаясь выше, и, пролетев пару кварталов, взмыл в воздух, полетел прочь от космопорта. Единственное, что пока еще первовидец с толпой своих фанатиков не успел сделать, это испортить местную природу. Юджин опустил гравилет посреди леса, у подножия горы, где было полным-полно скал. Как оказалось, рядом был еще и небольшой водопад, его непрекращающееся, мерное журчание успокаивало и умиротворяло. Юджин и Рика вылезли из гравилета, принялись разминать затекшие конечности. В конце концов, летели они больше 2 часов, стремясь уйти как можно дальше от эпицентра событий. «Черт», вздохнул Юджин, «надо было тех 2 придурков в рясах грохнуть, проблем было бы меньше». Наоборот, не согласился с ним Рика, «если бы грохнули, ты хоть представляешь, какой бы кипиш начался, а он, думаешь, не начался?» «Не знаю», пожал плечами Рика, «а что, собственно, произошло?» 2 типа попытались ограбить магазин, после чего слиняли на гравилете неизвестно куда. «Да, кстати, от гравилета придется избавиться». «Есть такое», согласился Рика, «но не он наша главная проблема». «Инквизитор? Ну а кто еще?» Юджин наморщил лоб, обдумывая ситуацию. «Да грохнем его и всех делов. В обычной ситуации я бы согласился, но, что, у нас есть еще один пленник, и он, увидев, как мы разделались с инквизитором, может заортачиться. Да пусть попробует, тогда хороняка 2 его приятелей, Юджин, это не люди, они по-другому мыслят, ты и сам это знаешь, Синты судит о людях по их поступкам. Если мы грохнем инквизитора, железяка с нами на контакт не пойдет, и что ты предлагаешь?» «Таскать инквизитора с собой? Вот уж нет», — хмыкнул Рика. «Бросим его тут, прямо в тачке. Таскать с собой — куча проблем и головной боли, не говоря уже о том, что он узнает и услышит слишком много из того, что слышать не должен». «Хм, ну допустим», — кивнул Юджин, «бросили его, бросили тачку. А дальше? Дальше доберемся до обитаемых мест, найдем новую машину и на ней вывезем робота с планеты. В идеале доберемся до твоего корабля и смоемся на нем». «Ну, в целом нормально», — согласился Юджин. «Вроде так и планировали изначально». «Ага, только без погонь, перестрелок и инквизиторов на хвосте, и без синта в качестве пленника». «Борода, ты меня иногда поражаешь», — рассмеялся Рика. «Что такое? Мы поймали двух синтов, выяснили, что они на этой планете частенько обретались, выяснили, что они как-то связаны с местным ремонтником. И что ты ожидал, что этот чувак просто им помогает? Нет, ну, понятно ведь было, что он скорее всего тоже синт. Это тебе было понятно, а вот я, например». «Ладно, хватит уже», — перебил его Рика, — «нечего терять время. Вытаскиваем синта и валим отсюда. Кстати, ты хоть знаешь, где мы? Как далеко отсюда до обитаемых мест?» «Не очень далеко. Я сюда частенько с семьей выбирался. Живописные места. Короче, местность тебе знакома?» «Да». «Ну, значит, берем синта и уходим». Сказать было намного легче, чем сделать. Инквизитора и гравилет они бросили там, где сели, однако далеко уйти от этого места не удалось. Все же, убегая из магазина, синт здорово швырнул Юджина, и у того теперь сильно болела нога. Настолько, что пройдя всего несколько сот метров по лесу, он сдался, потребовал сделать привал. «Что, совсем хреново?» — поинтересовался Рика. «Бывало хуже», — буркнул Юджин, делая себе инъекцию обезболов и стимуляторов. «Благодаря вам теперь нас ищут этернийцы», — заявил синт. «Если не хотим попасться, нужно уходить». «Подождешь», — буркнул Юджин. «И вообще, с чего вдруг ты их так не любишь? У тебя было время сбежать отсюда, когда только запахло оккупацией». «У меня не было возможности», — ответил синт. «У твоих приятелей свой корабль был, так что не заливай нам тут», — сказал Рика. «Дело не в этом», — ответил синт. «А в чем?» — синт промолчал, явно не желая продолжать эту тему. «Послушай», — вздохнул Юджин, — «мы вас раскрыли случайно. Что с вами теперь делать, ума не приложу. Все, что нам от вас нужно было, это синтетическое вещество, которое вы сделали. Как вы его сделали, что брали за основу, где добыли? Нас интересует только это. И что, если я вам отвечу, вы меня отпустите?» С ухмылкой поинтересовался синт. «Нет, тогда зачем мне вам отвечать?» «Затем, что если мы не получим ответы, вам троим конец», — заявил Юджин. «Даже если ты от нас сбежишь, осталось еще двое, которых мы сдадим правительству. А уж когда об этом узнают этернийцы, когда до них дойдет, что на одной из их планет лазает еще один синт, а я, поверь, приложу все усилия для того, чтобы они узнали, тебя поймают. Поймают и разберут до винтика. Сразу видно, что вы совершенно не знаете, что такое этерния», — хмыкнул синт. «Меня не разберут, меня уничтожат». «Ага, заливай. Какой идиот это сделает? Ты же для всех кладезь технологий. Этернийцы точно уничтожат. Они считают дроидов и дронов воплощением зла. Здесь, на этой планете, пока еще не взялись за вылов машин, но на других планетах я знаю, что происходит. Так что здесь мне будет до поры до времени безопасно, и за свою расу бояться не стоит. Даже если меня поймают, им ничего не угрожает». «Тогда почему ты от нас не сбежал? Вы сами сказали, у вас мои друзья. И ты нам поверил?» «Поверил», — ответил синт. «Мы умеем распознавать ложь». «А вы не лжете, вы говорите правду». «Так», — Юджин нахмурился, — «теперь уже я не понял, кто у кого пленник. Пусть только дернется», — кровожадно пообещал Рика. «И не подумаю», — ответил синт. «Наоборот, мы можем быть друг другу полезными». «Да ну, и как же? Вы спрашивали о синтетическом материале, о новом элементе, который мы нашли. Я отвечу вам, где и как мы его раздобыли, а вы поможете нам, синтам», — рассмеялся Юджин. «Ты нас за идиотов держишь? Нас потом самих распылят как врагов человечества. Предателей точнее», — заметил Рика. «Послушайте», — вздохнул синт, — «мы не собираемся воевать с человечеством. Ваше уничтожение нам не нужно. Развязать с вами войну — значит поставить под вопрос не только ваше существование, но и наше. Мы не можем так рисковать». «А что, есть другая альтернатива?» «Есть. Она всегда была. Если нам позволит, мы просто уйдем. Покинем эту галактику навсегда. Мы перестанем быть угрозой для человечества». «Каким образом?» «У нас есть технология. И если вы нам поможете, мы готовы поделиться с вами этой технологией». Рика и Юджин переглянулись. «А не боишься, что мы, получив эту штуку, найдем вас?» «Нет, вероятность этого ничтожна». Глава 24. Преступники. Юджин нахмурился. «Ну-ка, повтори». Синт тяжело вздохнул, как бы показывая, насколько ему тяжело приходится. Втолковывать примитивные и понятные вещи людям – это что-то за гранью. «Еще раз», – спокойно произнес он, – «на этой планете есть уже собранный, протестированный и готовый к работе переходный двигатель. Я предлагаю вам его забрать, или точнее помочь мне вывести его с планеты. Так, далее, как только мы уйдем как можно дальше от планеты, вы сдаете меня, моих товарищей и двигатель тем, кому посчитаете нужным. Правительство любого из государств нас устроит. Одно условие, это не должно быть царство Этерния. Почему не они? Потому что они религиозные фанатики. Они не способны не только по достоинству оценить наше предложение, но и воспользоваться тем, что получат. А другие, значит, смогут? Другие смогут, кивнул Синт. Ну и зачем тебе это? Спросил Юджин. Все просто, нам нужна защита. С частными лицами мы связываться не можем, они не способны организовать для нас защиту. Переходить как знамя из одних рук в другие у нас нет времени. Плюс это чревато проблемами, как для нас, так и для вас, людей. Это каким же образом, из-за нас может вспыхнуть новая война, всех со всеми. Юджин хмыкнул и собрался было что-то съязвить, но резко передумал. Он осознал, что Синт действительно прав. Узнай одно государство, что в руках другого Синты новые технологии, они в лепешку разобьются, лишь бы заполучить это. Причем для этого начнут заключать альянсы, союзы, в сражении будут завлекаться все. И понятно, что попав в частные руки, такая тайна надолго там не задержится, о ней узнают многие, и тогда начнется. А вот если Синтов доставить в ног, например, то Торм и Анатольевич вполне способны создать нужный уровень секретности, чтобы о происходящем не узнали другие государства. В конце концов, НОК образована выходцами из 8-го флота ВКС из контрразведки. А зачем вам вообще кому-либо сдаваться? Поинтересовался Рика. Нам не хватает ресурсов и возможностей, пояснил Синт. Если мы объединим усилия с одним из человеческих государств, мы сможем начать свой исход. В свою очередь государство получит новые технологии и возможности, а как следствие, сможет восстановить ассамблею, ну или создать ее подобие. А вам-то что с этого? Ничего. Как я и сказал, нас интересует только возможность уйти из этой галактики. А ваш интерес должен заключаться в том, что я перечислил. А если правительство не согласится, нет выбора. Наша технология достаточно сложна и без объяснений разобраться с ней будет попросту невозможно. Опять же, вы, люди, должны быть очень заинтересованы созданием новой ассамблеи. С чего вдруг? С того, что если вы не в курсе, человечество сейчас на грани уничтожения. Междоусобные войны, вторжение иных рас – это лишь часть из возможных вариантов. Пока что междоусобицы мелкие, а другим расам не до нас, хмыкнул Юджин. Вы правы, но ключевое слово здесь пока. Междоусобицы рано или поздно выльются в большую войну. Сейчас точка кипения не достигнута, но пройдет время и, в конце концов, Этерния и НОК не воюют, но лишь пока. У них много точек соприкосновения, общие границы, общие интересы. Рано или поздно они пересекутся, и эти два государства должны будут выяснить отношения. Одно должно будет перейти в вассалитет либо будет уничтожено, поглощено другим. Иного варианта развития событий попросту не может быть.